Вместе со всем, что открылось мне, когда я осознал, что живу на свете, с хвойными могучими борами, яблоневыми садами, с большими и малыми озерами нашего края, с ржаными и льняными полями, вместе с утварью крестьянской избы и сельским инвентарем. Мне скажут, но ведь все это еще не сама вера, еще не принадлежность к православию. Не стану спорить тут о соотношении формы и содержания, ибо такой спор, и всегда-то никчемный, тут будет вовсе бессмысленным. Да, внешнее, обрядовое, ритуальное, священнодействие Евхаристии, звучание литургии, диво церковной живописи на потемневшем от времени дереве, сверкающих окладах и на стенах храмов. Но это внешнее и дало моей душе в детстве самое первое впечатление от нашей веры, самое первое понимание того, что почва веры — красота, доброта. Все это стало естественной частью моей жизни, вместе с голосами и ликами вне религиозных отца и матери, старорежимных деда с бабкой, читавших мне пушкинские сказки, вместе с Пушкиным, вместе с первым классом деревянной, одноэтажной, еще с керосиновым освещением школы. Кстати, еще раз о школе. О советской атеистической школе былых лет, ныне проклинаемых на все лады, прежде всего теми, кто ввергнул нас в нынешнюю катастрофу. О школе еще сталинского времени и еще достаточно многих лет после него. Ну, скажем, то, что я видел в 50-е годы в деревенских школах, когда дети крестьян обменивались в классе пасхальными яйцами, а учителя никуда об этом не сигналили, то было далеко не везде. В провинции свой уклад неписанный, а в большом городе всегда все жестче, жесточе, официознее. Но подумаем хотя бы над одной приметой, всем знакомой. Даже в такой столичной школе, что находилась в 100 метрах от старой площади, и в которой учительствовали самые непримиримые богоборцы, даже в такой школе на уроке литературы мальчики и девочки в красных галстуках и с комсомольскими значками обязаны были учить наизусть и декламировать: «Веленью Божию, о мужа, будь послушна!» И что с того, что слово «Божие» печаталось со строчной буквы? То с того, что учитель назидательно пояснял, дескать, поэт всего лишь пользовался словарем своей темной религиозной эпохи, а вообще-то всю жизнь был убежденным безбожником. Что с того? Ведь, читая Пушкина и вообще русскую литературу, советские школьники, пусть даже и сами того не сознавая, становились детьми русского народа, православного народа. Пусть далеко не все, пусть далеко не во всем, большинство в таинстве душ своих, но становились. Да, бывший грузинский семинарист, ставший большевистским властителем 1/6 части мира, решивший воссоздать империю под иным названием, не мог не вернуть ее основному народу хотя бы часть его национальной сокровищницы духа. Русская словесность, возвращенная просвещению, как бы ее ни урезали, как бы ни отсекали от нее все, считавшееся реакционным, монархическим и религиозным, оставалось собой глаголом Великой Руси, словом Святой Руси, духовным кладезем православного народа, в котором христианские законы органично сжились с почвой прежних языческих верований. Закон в нем, хотя не всегда безмятежно, сросся с благодатью. Как ни трактовали русскую литературу советские идеологические законодатели, выжить из нее эту ее первородную силу они не могли никаким каленым железом, даже не говоря ни слова о Христе, о его заповедях, мир творчества любого из художников отечественной словесности излучал радиацию православной духовности. Ведь даже яснополянский гений Лев Толстой, осмеявший Евхаристию, вдоволь поиздевавшийся в своей прозе над церковными ритуалами, даже он, отлученный высшими иерархами русской церкви от нее, даже он никуда не ушел от Христа. а вспомним предсмертный уход его из своей усадьбы. Куда направлял стопы, измученных своими бесконечными сомнениями и терзаниями старец? В Оптину пустынь? Сознавал ли большевистский император, какую опасность для марксистско-ленинских догматов таит в себе сохранение этого наследия? Преподавание классической русской литературы в школах? Можно почти точно сказать, вполне сознавал. Так почему же тогда дозволил советскому, атеистическому, интернационалистическому просвещению ехать в этой карете прошлого, на кое даже сквозь многослойно свинцовое покрытие красной краски проступали и двуглавые орлы, и кресты православные? Почему? Ведь не вследствие же только лишь своего семинаристского прошлого. Оно, разумеется, может многое пояснить нам в этой гигантской, страшной, странной, магнетической личности, по крайней мере, гораздо больше, нежели многочисленные эвересты так называемых исследований, жизнеописаний, биографий кремлевского горца, состряпанных и за рубежом, и у нас, и заполонивших книжный рынок. Уголовник на троне, психология пахана — вот лейтмотив большинства из них. Но такая трактовка свидетельствует скорее о примитивности и одномерности мышления и психологии их авторов, а не того, кто стал их главным героем. Он все еще остается слишком близок к нам по времени, чтобы нынешние историки, писатели, психологи и политологи разгадали истинные корни гибельных тайн его личности, воссоздали реальный его портрет. Смешны и нелепы потуги людей, утверждающих словно истину в последней инстанции, ясно, что это был за человек. Да и вообще, разве может хоть кто-нибудь из нас всерьез говорить, что он насквозь видит мир другого человека, даже самого близкого ему? Что уж там дальний? Вот я.